Я тут же проверил запасы. Слияние энергии от двух заклинаний помогло, запасов было достаточно. По моим прикидкам, хватит на час активного использования, может даже немного дольше. Значит, у меня будет минимум час, чтобы проникнуть внутрь, найти кристаллы и свалить оттуда. Времени не очень много, но оно все же есть, а это лучше, чем ничего. Я отправился на кровать и принялся ждать, следя за тем, как постепенно тускнеет дневной свет в комнате. Мне как раз не помешает отдых, поэтому я даже позволил себе парочку часов поспать. Когда дневной свет начал активно тускнеть, я поднялся с кровати, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил. То, что нужно, когда идешь на такое дело. Я снова выглянул в окно, попутно разминая руки и ноги. Физически нужно быть в полной готовности. Ворота, ведущие во двор архива, были открыты. Оттуда выезжала одна из повозок, запряженная двумя лошадьми. Двое охранников подошли к управляющему повозкой, дали ему какой-то лист бумаги и принялись о чем-то разговаривать. С высоты восьмого этажа разглядеть всю эту картину было трудно. Главное, что солнце уже сползало за линию горизонта, а значит, что ждать мне осталось совсем недолго. Из номера я решил выйти, когда уже будет темно. Надеюсь, что это не привлечет лишнего внимания. Да и в любом случае, в этот номер я уже не вернусь. Поэтому даже если администраторам это покажется подозрительным, меня это уже не будет волновать. В течение последующего часа здание архива покинули, по моим подсчетам, около 40 человек. Все они выглядели, как некое подобие офисных работников, которые встречаются практически в каждом известном мне мире. Рубашки, портфели, усталый вид. Они массово покидали свои рабочие места, прощая друг с другом и охранниками, которые продолжали держать ворота открытыми. Пора выступать, оставшееся время для наблюдения лучше провести поближе. Я бегло осмотрелся в номере, чтобы проверить, ничего ли я не забыл. Но все мое скромное имущество осталось в карманах, поэтому я просто выпил стакан воды и, не закрывая дверь на замок, вышел в коридор. Людей рядом не было, голоса также затихли. Видимо, близость ночи заставляла обитателей гостиницы отправиться в мир снов, что также мне на руку. Не очень хотелось встречаться сейчас с теми двумя, к кому я сегодня заходил. Особенно неловко будет встретить сразу двоих. Я спустился на лифте вниз. В холле также оказалось пустовато. У дверей стоял один работник, со скучающим видом осматривая улицу. За стойкой регистрации остался только один из двух администраторов. Он поднял на меня уставший взгляд, но тут же приободрился и улыбнулся. «Приятной прогулки», — раздался его голос мне вслед. Я махнул рукой, как бы принимая его пожелание, и вышел из гостиницы. То, что администраторы могли быть на прикорме у Матвеевых, я просто не сомневался. Поэтому действовать нужно быстро. Я перешел на другую часть улицы и скрылся в одном из переулков. От архива меня отделял один жилой дом. Это было достаточно укромное место, чтобы дождаться темноты и не привлекать ничье внимание. Я просто уселся на какой-то деревянный ящик, который оказался даже достаточно чистым, прислонился к прохладной стене и стал ждать. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, а на улице поубавилось голосов и скрипучего звука ездящих в разные стороны повозок и карет, я вышел из своего укрытия. 14 со стороны я наверняка походил на какого-то ночного зверя, который выбрался из укромного логова, чтобы утащить туда очередную добычу. Отчасти это сравнение было верным. Я остановился на тротуаре и, придерживаясь жилого дома, пошел в сторону архива и остановился только, когда из-за угла я смог разглядеть стену и ворота. Сейчас они, на мое удивление, были открыты. Двое охранников о чем-то негромко переговаривались, при этом активно жестикулируя. Это был мой шанс. Я осмотрелся. К этому моменту улица практически полностью опустела. Идеальный момент. Я сконцентрировался на той силе, которую так тщательно берег. Сейчас или никогда. Я позволил заклинанию невидимости напитаться этой энергией и вновь стал невидимым. Вытянув руку и убедившись, что все работает должным образом, я еще раз осмотрелся и медленным шагом пошел в сторону открытых ворот. Глава 15. К сожалению, невидимость вовсе не означала, что меня теперь не слышно. Я все так же шуршал одеждой, оставлял следы, издавал звуки шагов, которые сейчас особенно начинали раздражать. Подошва обуви с характерным щелчком опускалась на гладкие камни, и все это не шло мне на руку. Поэтому шел я очень медленно, выверяя каждый свой шаг. Под ногами будто растянули канат, а мне нужно было не оступиться. Наверняка со стороны я выглядел глупо, но какая разница, никто ведь этого не увидит. Заклинание, тем временем, начинало вытягивать магическую энергию. Я буквально чувствовал, как она медленно просачивается через кожу и улетучивается, не оставив после себя и следа. Я ему и говорю: «Пошел ты нахер», прям так и сказал. Я подошел настолько близко, что диалог охранников слышен был отчетливо. До ворот оставалось всего метров 5, не больше, но преодолевать это расстояние нужно было очень осторожно. Сейчас кроме их голосов ничто не могло замаскировать звуки моих шагов, и он ничего не сделал. Второй охранник звучно сплюнул на землю в сторону от себя. Комок слюны распластался на тротуаре. «А чё он сделает?» Первый хлопнул своего коллегу по плечу. «Это он только на бумажках такой храбрый, а когда в лицо мне что-то сказать нужно, то сразу пасть свою затыкает». Второй пару раз кивнул, поддерживая мысль своего товарища. На то он и начальник ночной смены. Подлезал кому надо, теперь права качает. «Во-во, а я о чем?» Подойдя ближе, я отчетливо уловил запах алкоголя. Дешевого, очень въедливого. Он заставил меня машинально поморщиться. Пахло отвратительно. Видимо, ночная смена была делом скучным, поэтому эти двое веселили себя всеми доступными способами. Если он сегодня еще что-то вякнет, первый подошел к своему коллеге поближе и сильнее хлопнул его по плечу. «Я точно отвечу. Я ему врежу». «Врежешь прямому начальнику?» В этот момент я подошел уже совсем близко. Мне было на руку, что они так активно вели свою беседу. Я даже немного позволил себе ускорить шаг. «Твою жопу сразу закинут в башню, понял?» Первый икнул, собрался что-то ответить, но второй его перебил. «Вставай на место, баран, сейчас последняя повозка будет отъезжать». В этот момент я пересек линию ворот и прямо у стены увидел ту самую повозку, которая, видимо, готовилась к отправлению. Извозчик сидел на своем месте и заполнял какие-то бумаги. Еще один охранник почесывал заметную плешь на голове и нервно стучал ногой по земле, ожидая, пока бумаги вернутся к нему. Я прошел дальше по двору. Еще с восьмого этажа гостиницы я приметил для себя ближайший вход внутрь. Проблема была в том, что открывать его сейчас было попросту опасно. Если внутри сидит охранник, то представляю, как он завизжит, когда дверь просто так откроется и закроется. Поэтому мне нужно дождаться, пока кто-то ее откроет. Это будет моей возможностью оказаться внутри. К этому времени свет в здании архива горел лишь в паре окон, зато сам двор освещался достаточно сильно, что также заставляло нервничать. Если заклинание спадет раньше, чем я покину территорию архива, то найти темный угол, где я смогу укрыться, будет непросто. Хотя скорее даже невозможно, поэтому придется прорываться с боем, но сейчас я об этом не думал. Я подошел вплотную к двери и встал сбоку, попутно осматриваясь. «Трогай». Лысеющий охранник проверил бумаги и стукнул сапогом по колесу. Кучер тут же исполнил команду и стегнул лошадей. Повозка, поскрипывая, медленно поехала к выходу, а охранник, попутно разбираясь с бумагами, шел как раз в мою сторону. То, что мне и нужно. Я отошел от двери еще на пару шагов, чтобы он меня никаким образом случайно не задел. «Козел мля, понаберут крыс, пока все бумажки не прочитает, не уедет», — бубнил он себе под нос, подходя ко мне все ближе. Наконец он поднял взгляд и быстрее зашагал к двери, попутно снимая с пояса увесистую связку ключей. Их было штук 20, и все они звонко бились друг о друга. Он остановился, ловко извлек из общей кучи один ключ и повернулся к воротам. «Ворота закройте только, ага», один из двух пьяных товарищей поднял большой палец над головой. «Идиоты», снова пробубнил плешивый и вставил ключ в замок, тут же провернув его. «Это был мой шанс, я следовал прямо за ним, благо этот охранник был достаточно тучный, поэтому дверь он раскрыл на всю. Я проскользнул мимо него и тут же прижался к стене, чтобы никаким образом его не задеть». Он закрыл дверь, вернул связку ключей на толстый кожаный ремень и, подтянув штаны, зашагал по коридору. Я оставался на месте, осматриваясь. Сейчас спешить было нельзя. Я оказался в просторном, выполненном из дерева, коридоре. Освещали его две массивные лампы, установленные прямо в стены. Коридор уходил вглубь здания. С одной стороны расположились окна практически во всю стену, с другой закрытые двери. Пока что тут не было никаких табличек и указателей, что заставляло меня начать нервничать. Времени на проверку всех кабинетов у меня не хватит, даже если бы заклинание хватило до утра. «Вырубай свет», — раздался голос охранника из глубины здания. К этому моменту он скрылся за очередным поворотом. Хотелось надеяться, что внутри охраны будет все-таки не так много, как во дворе. Его команда была исполнена с небольшой задержкой. Две лампы, состоящие из кристаллов, через несколько секунд погасли, оставив меня практически в полной темноте. Сейчас единственным источником света оставались уличные фонари, чей свет проникал через окна. Но это явно было мало, стоило позаботиться об освещении и взять с собой какую-то лампу. Я отошел от стены, еще раз осмотревшись. Коридор вел в обе стороны и был пуст, шагов и голос также слышно не было. Поэтому, в целях экономии, я позволил себе снять заклинание невидимости. Сейчас мне хотелось растянуть оставшуюся энергию на подольше, на случай, если придется здесь задержаться. Да, это риск, но как по мне, он вполне оправдан. Жаль, что не было никакого плана здания или хотя бы схематичной карты. Плутать в этих коридорах очень не хотелось, но сейчас у меня выбор был совсем невелик, либо налево, либо направо, и я пошел налево, так как охранник ушел направо. Это могло хотя бы снизить риск столкновения с ним. Я внимательно всматривался в каждую дверь, пытаясь найти хоть какие-то обозначения. Кое-что удалось разглядеть. На каждой двери был номер, но это мне ничего не дало, абсолютно, поэтому я не стал зацикливаться, а просто шел вперед. Была идея попробовать открыть одну из дверей, но была вероятность, что охранник все еще на этаже и он может это услышать, поэтому я просто шел вперед, пока не наткнулся на кое-что интересное. Массивная каменная лестница вела на второй этаж. Широкие ступеньки сплошными рядами поднимались вверх и делали резкий поворот в правую сторону. Но интересно было другое. У лестницы, прямо на стене, расположилась деревянная рамка, за стеклом которой был схематичный план здания. Я подошел к нему вплотную. Свет из окна лишь частично падал на эту стену, поэтому пришлось всматриваться, чтобы прочитать обозначение. Первый этаж, рабочие кабинеты, номера, 1, 2, 3, 4. Рабочие кабинеты, звучало так, будто тут и не должно быть кристалла. Предположительно первый этаж можно весь вычеркивать. Второй этаж, я осмотрел план. Там было несколько больших помещений, отмеченных широкими квадратами. Всего их было 4 и занимали они весь этаж. Подпись также наводила на некоторые мысли. Архив номер 1, архив номер 2, архив номер 3, архив номер 4. Может ли именно в архиве находится кристалл? Естественно. И если мне нужно перелопатить 4 огромных помещения, то я конкретно попал. И третий, последний этаж. По обе стены расположились по одному прямоугольнику, протяженностью во весь этаж. Входная дверь была в конце коридора. Подпись была только одна. Склад, и тут также может быть кристалл. От этого ситуация стала еще хуже. На мгновение я даже растерялся, не понимая, что делать дальше. Но потом собрался с мыслями и начал подъем по ступенькам. Если останусь стоять перед планом здания, то мне это точно ничего не даст. А так я хотя бы начну поиски, а там буду реагировать по ситуации. Я медленно дошел до второго этажа, готовый в любой момент прибегнуть к магии, благо энергии еще хватало, хотя ее заметно поубавилось. Света здесь практически не было, все окна находились за дверьми архивов, поэтому ориентироваться пришлось в темноте. Я взялся за ручку, предположительно, архива номер 1 и надавил на нее. К моему удивлению, дверь приоткрылась. Внутри, благодаря окну и свету уличных фонарей, оказалось достаточно светло. Я зашел внутрь просторного помещения. В нос мне ударил запах пыли и чего-то очень залежавшегося. Меня окружали массивные шкафы и полки до самого потолка, заставленные, как я понял, книгами или толстыми журналами. В любом случае здесь не было ничего, что намекало бы на хранение магических вещей. Я прошелся вдоль полок, бегло их осматривая. Ничего кроме журналов или книг, смотрящих на меня с покрытых пылью шкафов. Я был уверен, что с легкостью могу что-то упустить, тем более кристалл явно должен быть небольшим. Таким образом я ничего не найду. Мои размышления прервал свист. Он звучал приглушенно, но довольно быстро приближался и становился все более отчетливым. Видимо, один из охранников совершал обход. Я на цыпочках подбежал к двери и тут же использовал заклинание, вновь становясь невидимым. Свит, к этому моменту, начал звучать уже совсем близко. Прижавшись к двери, я смог различить гулкие шаги. Кто-то явно приближался прямо в мою сторону. И в этот момент у меня появился новый план. Если у меня нет времени на то, чтобы осмотреть все помещения, то нужно этот процесс ускорить, и ускорить значительно, и вариантов у меня было совсем немного, если вернее, то только один. Я дождался, когда шаги прозвучат совсем рядом. Охранник, продолжая посвистывать, прошел прямо перед дверью, за которой стоял я. Я слышал, как слегка бряцают его ключи и скрипят сапоги. Я аккуратно приоткрыл дверь и увидел его со спины. Худощавый, высокий. Он смотрел себе под ноги и старательно вытягивал ногу, будто репетируя строевой шаг перед каким-то парадом. Из оружия на поясе висела деревянная дубинка с металлическим кольцом на самом кончике. Никакой угрозы он явно для меня не представлял. Не выходи из своей маскировки, я за пару быстрых и практически бесшумных шагов настиг его со спины и взял шею в плотный удушающий захват. Он неожиданности он вздрогнул и захрипел. Его руки тут же попытались освободить шею, но тщетно, держал его я крепко. «Жить хочешь?» — совсем тихо сказал я, наклонившись к его уху. Он что-то прохрипел, но не оставил попыток выбраться из захвата, вцепившись ногтями прямо мне в руку. Это ему никак не помогло, я слегка сильнее надавил на шею. Во всей этой ситуации меня волновал только шум. Другой охранник мог быть совсем рядом, и тогда моя задача точно окажется проваленной. Мне нужна информация. Ответишь, и я уйду. В этот момент я совсем немного ослабил захват, тем самым дав ему сделать глубокий вдох и избежать потери сознания. И без шума. Я был готов тут же сжать его шею, если он попытается закричать. Но вместо этого он жадно хватал воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Я предплечьем чувствовал, как его кадык ходит вверх-вниз. «Ладно», — прохрипел он, после чего еще шире открыл рот. Я эту покорность поощрил, еще немного ослабив хватку. «Чите, что тебе нужно?» — спросил он, пытаясь немного повернуть голову, чтобы меня разглядеть. На этот счет я не переживал, невидимость работала исправно, хоть я уже и потратил приличную часть энергии. «Кое-что, вещица хранится у вас, я заберу ее и уйду, ты останешься живым и довольным. Что скажешь, я же просто охранник, я не все знаю». «Это я боялся, да, охрана наверняка не знает всего, что хранится в архиве, но наверняка такая штука, как кристалл, достаточно редкая, чтобы охрана в очередную скучную смену посудачила об этом. Тебе лучше быть мне полезным», я начал говорить немного громче, а после осмотрелся. «Ты на этаже один?» Он нервно кивнул. «Сейчас мой обход. Сколько он длится?» 20 минут. «И сколько уже прошло?» «Я только начал. Не знаю». «Отлично. Где кристалл?» На пару секунд повисла тишина, которая заставила меня подумать, что этот охранник ничего не знает, но потом они все-таки заговорил. «Третий архив. Вон там», он указал пальцем вперед, на дверь одного из архивов. «Секция номер 2. Не распыляйся. Пойдешь и покажешь, понял, и без глупостей». «Понял, понял», прохрипел он и пошел вперед. Я все так же держал его за шею, но был вынужден значительно ослабить хватку, чтобы он пошел вперед. «Открывай», сказал я, когда мы остановились у двери. Он потянулся к ручке и открыл ее, не используя ключей. «Архивы мы не закрываем», зачем-то начал пояснять он. «Я тебе не начальство, отчитываться о работе не обязательно». После этого он замолчал и приоткрыл дверь. Я тут же затолкнул его внутрь и закрыл ее за собой. Для этого пришлось его ненадолго отпустить из захвата, но ожидаемо, он остался стоять на месте. Когда я убедился, что дверь закрыта, то вновь подошел к нему и схватил покрепче за плечо. «В руке у меня кинжал», — соврал я. «Кинжал оставался в ножнах. Выкинешь какой-то фокус, и для тебя все закончится не очень хорошо, ясно?» Он несколько раз кивнул. «Отлично. Теперь показывай». Помещение ничем не отличалось от архива номер 1, но вот содержимое шкафов мне сразу бросилось в глаза. Повсюду стояли какие-то баночки, шкатулки, свертки. Выглядело, будто я зашел в антикварную лавку, если в этом мире они есть. И все так же было покрыто пылью, как символом полного забвения. Сюда, он указал рукой на очередную полку, когда мы обошли пару шкафов. На второй полке сверху, в свертке. Вторая полка. Сверток. Информации было более, чем достаточно. Лезть на шкаф и оставив охранника стоять в стороне было рискованно, так же, как и заставлять самого охранника лезть туда. Поэтому выбора у меня не было. Я заранее проверил его ауру. Силы у него не было, так что забирать было нечего. Поэтому я просто вытащил кинжал и ударил рукоятью ему в область затылка, тут же подхватив обмякшее тело и аккуратно уложив у шкафа. Теперь дело за малым. достать кристаллу. Благо роста и длины рук мне хватило, чтобы не карабкаться по полкам или искать лестницу. Темно-желтый тканевый сверток я приметил сразу, поэтому подцепил его пальцами, подвинул к краю полки и аккуратно взял в руку, надежно обхватив его. Кристалл, на ощупь, оказался совсем крохотным. Я раскрыл ткань и осмотрел его. Ровные грани, вытянутые тонкие, вроде бы светло-голубого цвета, если я все верно рассмотрел в темноте. Хотелось рассмотреть его подольше, но времени оставалось все меньше и меньше. Нужно было выбираться, а это вовсе не простая задачка, особенно если ворота и двери окажутся закрытыми. Я убрал его в карман и посмотрел на охранника, который, по виду, мирно спал. Силы оставалось немного, поэтому мне нужно было срочно выбираться отсюда. Я подошел к двери, прислушался и, убедившись, что никого нет, вышел наружу, аккуратно закрывая ее за собой. Теперь меня ждал путь наружу, не менее опасный, чем тот, который я проделал, чтобы попасть сюда. А если учитывать, что силы оставалось все меньше и меньше, все может закончиться не так радужно, как я рассчитываю. Глава 16. Я сразу же пошел к лестнице, но перед этим еще раз осмотрелся. Других охранников не слышно и не видно, но они вполне могут стоять где-то внизу, поэтому спускался я еще аккуратнее, чем поднимался. Само собой, из невидимости я не выходил, сейчас сохранять скрытность было особенно важно. Оказавшись на первом этаже, я тут же прижался к ближайшей стене. В мою сторону, от входной двери, шли двое охранников. Один из них вертел связку ключей на пальце, другой сжимал дубинку и постукивал ею по ладони второй руки. Не было похоже, что они кого-то искали, а значит, я все еще оставался незамеченным. А их громкий разговор только подтвердил это. «Я тебе точно говорю, что-то затевается. С чего бы гвардейцев на улицах столько?» Он еще раз провернул связку ключей на своем пальце. «До меня им оставалось шагов 10. Просто наш император...» Второй слегка понизил голос после этой фразы. «Боится. Это нормально, когда под тобой трон начинается шататься. Эти аристократичные семейки подбираются к нему. А улицы тут при чем? Он бы тогда гвардию в свой дворец запихнул. Потому что с улиц все и начнется, балбес». Они остановились возле лестницы, прямо в паре метров от меня. Я даже дышать перестал, лишь бы не выдать свое присутствие. «А кто сейчас на втором?» Один из охранников сменил тему разговора, указав дубинку на лестницу, по которой я только что спустился. Его коллега почесал затылок. «Вася, кажется». На лице второго охранника появилась зловещая улыбка, он хлопнул своего товарища по плечу. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Первый также начал улыбаться и пару раз кивнул. «Напугаем его, как в тот раз». Они оба начали смеяться, но тут же спохватились, понимая, что их потенциальная жертва может их услышать. Вот только они не знали, что их жертва придет в себя через пару часов, минимум, скорее даже часа через 3. И то, что они собираются подняться наверх и не обнаружить там своего коллегу, очень сильно мешало моему плану. Наверняка они пойдут проверять помещение и найдут его там, или сразу поднимут тревогу. «Ты дверь то закрыл, а то плешивый надает нам по головам». Охранник потряс перед лицом своего товарища связкой ключей. «Ты каждый раз спрашиваешь. Закрыл, закрыл. Пошли, не ломай мне удовольствие». То, что дверь оказалась закрытой, только добавило мне уверенности в том, что я не должен дать им подняться. Я отошел от стены, дождавшись, что они пройдут немного вперед и окажутся спинами ко мне. Попутно проверил их ауры. Ничего, значит, никакой скрытой опасности они для меня не представляют. Первому я ударил рукоятью в область шеи. Проверенный удар, который отлично сработал на его коллеге этажом выше. Он тут же рухнул лицом вниз, как следует прикладываясь носом об ступеньку. Его я выбрал первым, так как его единственное оружие в виде дубинки уже было у него в руках. К моему удивлению, второй охранник не впал в замешательство или вовсе в панику. Он резко обернулся и потянулся к дубинке, при этом выставив вперед руку. Не знаю как, но он точно определил, что рядом с ним кто-то есть. Мне нужно было действовать быстро, чтобы не дать ему позвать подмогу. Поэтому я врезал ногой в область его коленной чашечки. Послышался хруст. Он уже открыл рот, чтобы заорать от боли и страха, но мой кулак пришелся прямо в нижнюю челюсть. Это был нокаут, глухой и безоговорочный. Он рухнул рядом со своим товарищем, запрокинув голову на ступеньке. Я сразу же забрал у него связку ключей и пошел к двери, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. силы оставалось совсем мало, скоро моя маскировка спадет, нужно действовать очень быстро. Я подошел к двери, позволив себе на секунду остановиться и прислушаться. Голосов снаружи слышно не было, как и в здании, которое я так спешил покинуть. Значит, то, как я уложил двух охранников отдохнуть, никто не услышал и не увидел. На поиск нужного ключа ушли несколько драгоценных минут, но в итоге один из них идеально вошел в замочную скважину и с небольшим усилием провернулся в ней. Дверь щелкнула, но открывать ее я не спешил. Прежде всего я снова прислушался. Мне не нужно, чтобы рядом с дверью стоял один из охранников и лицезрел, как входная дверь архива сама открылась, но никаких звуков я не услышал, не было ни шагов, ни голосов, поэтому очень медленно, я бы даже сказал бережно, я начал открывать дверь, придерживая ее за массивную металлическую ручку, чтобы в случае чего тут же захлопнуть ее. Я тут же увидел одного охранника, он стоял у закрытых ворот, прислонившись плечом к стене. Судя по его усталому выражению лица, к ночной смене он не выспался. Это было мне на руку, сейчас его внимательность была крайне на низком уровне. Я открыл дверь пошире и высунул голову наружу. Кожу тут же обдало приятной ночной прохладой, наконец-то жара постепенно уступала свои позиции. Только сейчас я понял, что все мое лицо и тело покрыто потом. Еще один недостаток простого смертного тела. Я открыл дверь еще немного шире и, протиснувшись наружу, закрыл ее за собой. В этот момент из-за угла здания вышел еще один охранник. Он направлялся к своему усталому напарнику, попутно пытаясь справиться с ширинкой. Толчок опять забился, устал, констатировал он, наконец-то справившись с молнией на штанах. «Угу», — ответил напарник, не отлипая от стены. Его веки тяжелели с каждой секундой. «Не спать», — голос заставил меня вздрогнуть. Третий охранник появился с другой стороны. Он бодрым, размашистым шагом приближался к своим коллегам. «Кто спит, то?» Недавний посетитель туалета рассмеялся, толкнув своего сонного друга в плечо. «Сейчас повозка приедет», — сообщил третий, подойдя к первым двум. К этому моменту я уже сделал несколько шагов по двору в сторону стены, поэтому разговор я слышал отчетливо. Опять, засыпающий немного оживился. Только недавно последнюю уже проводили. Опять, нашли что-то важное, раз ночью везут, ответил третий и дал засыпающему легкого подзатыльника. Так что пускай из здания все идут сюда, будем разгружать. Сонный лениво поплелся к двери, которую я только что закрыл. И я вспомнил, что не закрыл ее на ключ, что может вызвать вопросы. К тому же он очень быстро найдет два тела, лежащих на лестнице. Счет пошел на минуты, и минут этих оставалось очень и очень мало. Я ускорил шаг и оказался у стены. «Открывай, чего стоишь?» Тот, кто недавно боролся с ширинкой, теперь начал борьбу с увесистым замком, который висел на воротах. Ключ все никак не хотел проворачиваться, судя по гневной реакции охранника, ситуация была частая и уже порядком его раздражала. Это был мой шанс уйти незаметно. Он просто откроет ворота, и я выйду через них, а после скроюсь за углом. Энергии как раз хватит на этот маневр, я проверил. Надо только, чтобы он поскорее справился с этим замком. «Слышь, мужики», — голос раздался сзади меня. «Эти ослы дверь оставили открытой». Сонный охранник только что открыл дверь и указал на нее рукой. «Скажи, что я им лично дам за это по шее», — разгневался третий. «Идиоты», — добавил он, вновь повернувшись к воротам. Он не знал, что свое они уже получили, причем сполна. Только вот это зрелище ему также не понравится. Охранник скрылся за дверь. Теперь у меня оставалась минута, может даже меньше. «Открой ты уже ворота, придурок», — сказал я про себя, подойдя поближе. Наконец-то его ключ с лязгом провернулся в замке и тот щелкнул. Он поспешил снять его и начать открывать ворота. В этот момент из здания архива раздался протяжный крик. Сначала я не разобрал слов, да и не очень-то я собирался понимать, что там выкрикнули, так как суть была мне ясна, тела обнаружены, но выкрик повторился и теперь слова я и находящиеся рядом со мной охранники услышали более чем отчетливо. Тревога. Тот, который возился с замком, растерялся и обернулся к зданию, позволив воротам начать открываться. «Закрывай ворота, болван, закрывай!» Третий кричал это на бегу. Он рванул ко входу в архив, по пути пытаясь вытащить дубинку. Я воспользовался замешательством, ждать больше было нельзя. Я обогнул охранника, который все еще стоял в замешательстве, едва не задев его плечом. Мне очень повезло, что он оказался крайне медлительным. Я выбежал наружу и едва не попал под колеса повозки, которая подъезжала к зданию архива. Это также было хорошо, дополнительная суета у ворот мне не повредит. Тем временем двор, который я только что покинул, наполнился звуками голосов и выкриков. В окнах архива начал загораться свет. Отсюда нужно было убираться и как можно скорее. Я побежал за угол и сразу же осмотрел свою ауру. Сила закончилась прямо в этот момент. Я вновь увидел собственное тело. Маскировка спала, но случилось это вовремя. Я как раз оказался за углом очередного дома. Громко выдохнув, я прижался к стене и прислушался к голосам, которые заполнили улицу. Было ясно, что всех охранников ждет непростая ночка. Мне же нужно было убираться отсюда и поскорее. Наверняка они призовут подкрепление или что-то вроде того. Да и просто привлекать к себе лишнее внимание, разгуливая тут ночью, не хотелось. Я пошел вдоль домов. Сейчас направление было неважно, просто подальше от архива. Улицы освещались фонарями и редким светом из окон, поэтому ориентировался я без проблем. Рука нащупала в кармане кристалл. Появился соблазн достать его, осмотреть получше. Чистое любопытство, не более. Но мне удалось сдержать этот порыв. Не хотелось, чтобы какой-то случайный прохожий увидел это и попытался забрать такую драгоценную вещь себе. Конечно, я был уверен, что в центре города содержание криминального элемента намного ниже, но все же он здесь наверняка присутствует. Я спокойно прошел пару перекрестков и на следующем повернул налево. По моим расчетам, я должен был обогнуть центральную площадь и как раз выйти к той дороге, по которой я вернусь к дому Агаты. В запасе у меня было еще больше суток, поэтому я не торопился. Сейчас я мог позволить себе спокойно пройти по ночному, практически опустевшему городу и насладиться этим мгновением спокойствия. Ведь после того, как я оказался в этом мире, все, что я делал, так это постоянно действовал и принимал решения. И ладно, я был бы со своим запасом сил, а еще лучше со своим телом. Тогда вопросов нет, раз плюнуть. Но сейчас я действительно устал. Поэтому мысль о том, что я смогу отдохнуть хотя бы немного, радовала меня. Радовала ровно до того момента, пока я не услышал громкий голос у себя за спиной. «Господин Державин». То, что говорящий озвучил мою фамилию, заставило меня насторожиться. Я тут же остановился, но поворачиваться не стал. Нужно время на принятие решения. Я еще раз проверил собственную ауру. Силы не осталось, даже на несколько секунд. Значит, скрыться на ровном месте не вариант. Рядом плотная застройка из небольших домов, магазинов и мастерских. Значит, и скрыться в каком-нибудь переулке не получится. Черт, невыгодная ситуация. Значит, придется поговорить, для начала. Он самый, с кем имею честь. Ответил я максимально спокойно, даже немного небрежно, будто никакой опасности для себя не ощущаю. Хотя, конечно, ощущал я все прекрасно и четко. Ответ последовал с небольшой задержкой. Стало понятно, что собеседник изучает меня. Возможно, проверяет, как я буду реагировать. Стоять к нему спиной я больше не был намерен. У меня все еще есть мой клинок, поэтому лучше я встречу его так, чем получу удар в спину. Я обернулся. Высокий человек стоял прямо возле фонаря в 5 метрах от меня, поэтому я отлично смог его разглядеть. Темно-красный мундир с коротким плащом на плече. На лице черная тканевая маска, которая полностью закрывала рот и нос. Глаза с прищуром смотрели прямо на меня. Средние длины волосы были уложены назад, оголяя широкий лоб без единого намека на морщины. Кожа была настолько бледной, что мне показалось, будто она светится. Я тут же проверил его ауру. Силой он явно обладал, причем нехилой. С этим парнем нужно быть аккуратнее. Личная гвардия императора, наконец-то ответил он. Судя по всему, он также провел какой-то анализ, потому что глаза буквально сканировали меня. Даже стало как-то неловко. После этого он замолчал, будто я должен понимать, зачем он явился. Хотя, может, я и должен. Точнее, Илья Державин должен. А я вот и правда не понимаю. И ничего, кроме как задать вопрос, мне не оставалось. Чем могу вам помочь? Рукой я так и хотел схватить кинжал. Этот гвардеец не выражал доверия, но этот порыв я сдержал. Сначала стоило поговорить. Неужели они отследили меня от архива? Я недооценил уровень охраны. С его силой он наверняка мог бы выследить меня. Он даже мог бы меня видеть, Если у него есть такие способности, тогда почему не остановил меня у ворот? Мои рассуждения прервал его голос. У нас есть приказ, у нас. В этот момент я услышал шаги у себя за спиной. Я повернул голову и увидел темный силуэт. В той части улицы фонари стояли далеко, поэтому темнота скрывала его внешний вид. Но я смог разглядеть плащ. Еще один из личной гвардии. Это становится интересно и опасно. Говорите, я вновь уставился на того, кто стоял у фонаря. Он слегка наклонил голову и убрал руки за спину. У нас приказ от самого императора. Вам надлежит явиться в императорский дворец. Вот это да. Императорский дворец, где восседает узурпатор, о котором я уже успел услышать не самые приятные вещи. А еще где-то там ошиваются Матвеевы, которые предпочли бы, чтобы я сгорел вместе с поместьем. Ситуация становится еще интереснее. Прямо сейчас? Спросил я и снова повернул голову. Второй гвардеец стоял на прежнем месте, скрестив руки на груди. Я пытался не упускать его из виду надолго. Прямо сейчас вы пройдете с нами. Этого, откровенно говоря, мне хотелось меньше всего. Я снова обернулся и быстро проверил ауру второго гвардейца. Такой же сильный импульс. Если бы с одним я еще мог справиться, то вот второй значительно уменьшает мои шансы на успех. Значит, открытое сопротивление не вариант. Побег тоже. Бежать попросту некуда. Это прямая улица, и они перегородили единственные два пути отсюда. Получается, что вариантов у меня совсем не остается. Хотя, стоит попробовать договориться. Шанс меленький, но все же, мы могли бы перенести визит на завтрашнее утро. Понимаю, меня ждет сам император, но сейчас у меня важные семейные дела. Если слышали, у меня недавно случился пожар, и я бы хотел. Договорить мне не дали. Это не обсуждается. Вас ждет сам император. Последнюю фразу он зачем-то выкрикнул и сделал шаг вперед, как бы подчеркивая важность этой фразы. Я даже немного опешил. Реакция была уж слишком бурной. Значит, он не привык, когда его слова обсуждаются. Я пожал плечами. Жест, который в моем случае выглядел примирительным. Ладно, кто я такой, чтобы спорить с императорской волей? Да, я ухмыльнулся, но гвардеец явно шутки не оценил. Интересно, далеко идти до дворца? У меня все-таки время ограничено, не хотелось бы потерять на дорогу большой отрезок времени. Гвардеец будто прочитал мои мысли. Он сделал еще один шаг вперед и выставил вперед две руки. В этом же мгновение его ладони, скрытые перчатками, вспыхнули бледно-фиолетовым свечением. Прямо перед ним начал образовываться широкий овал с фиолетовыми краями и черной пустотой в центре. Это был портал. Видимо, ночной прогулки до дворца мне удастся избежать. Портал ведет прямо в дворец, сказал гвардеец и указал на меня пальцем. Господин Державин, вы первый. Глава 17. Порталы – это штука своеобразная. Они были практически в каждом мире, за которым я приглядывал или посещал. И везде эта сила работала по-разному. Где-то портал был вещью случайной, которая открывалась в случайном месте, когда магические природные силы складывались определенным образом. Чаще всего они создавались магами, и почти все миры объединяло одно. Управлять порталом было очень тяжело. Это требовало больших усилий и целого багажа знаний. Я знал случай, когда очень опытные маги, обладающие невероятной силой, создавали порталы, заходили в них и больше никогда не появлялись в прежнем мире. Все, потому что никогда не знаешь наверняка, удалось тебе задать верную точку выхода или нет. Само собой, будь я со своим прежним набором навыков, я бы без проблем определил, где я окажусь, когда попаду в портал. Но сейчас такой возможности у меня не было, и мне очень не хотелось приближаться к этому нестабильному фиолетовому овалу, который будто пульсировал своей силой той тьмой, которую он в себе таил. И почему именно я должен идти первым? Я покачал головой, как бы говоря сам себе, что не согласен с ситуацией, в которой оказался, но уже ничего не поделать. Я сделал шаг и остановился у самого портала. Его густая темнота будто смотрела на меня в ответ. Неприятное чувство неизвестности. «Шагайте», — резко сказал гвардеец, стоящий у меня за спиной. К этому моменту он уже подошел ближе. Странно было слышать такой грубый и приказной тон и уважительное обращение на «вы». «Шагаю, шагаю», — спокойно ответил я, еще раз просчитав все варианты. На самом деле ничего, кроме как пойти в портал, мне не оставалось. Поэтому я сделал еще один шаг и провалился прямо внутрь. Магическая энергия скользнула по моей коже. Я почувствовал, как меня тянет куда-то вперед. Потом была вспышка, За ней темнота и снова вспышка. Яркий свет ударил прямо в глаза. Я прищурился, и зрение пришло в норму. Портал перенес меня прямо в центр какого-то круглого зала. Под ногами был постелен синий ковер с каким-то золотым узором. Стены украшены гербами и каким-то полотном, такого же цвета, как и ковер. Сзади меня появился один из гвардейцев, и портал закрылся. «А твой друг с нами не пойдет?» – усмехнулся я, продолжая осматривать комнату. В ней было всего две двери, обе одинаковые, так что я не знал, куда нам идти. В любом случае окружающая обстановка не была похожа на какую-нибудь темницу или пыточную. «Значит, если меня и собираются убить, то не прямо сейчас. Шагайте, господин Державин». Гвардеец проигнорировал мой вопрос и указал на одну из дверей. «Меня уже ждут?» Глупый вопрос был задан намеренно, чтобы слегка вывести гвардейца из себя. Мне от него кое-что было нужно, и нужно прямо сейчас. Гвардеец выдохнул и толкнул меня в грудь. Этого было достаточно. Доли секунды хватило, чтобы вцепиться в его ауру и забрать себе частичку силы, вместе с энергией. «Ух ты, интересная сила», — сказал я про себя, поворачиваясь к двери и попутно сканируя полученную энергию. Мне досталась магия яда. Пользовался я таким редко, но принцип отлично понимал. Это хоть что-то, а значит, какое-то сопротивление я оказать все-таки смогу. И у меня не забрали кинжал, что тоже интересно, учитывая, что меня ведут к императору. Дальше сопротивляться и язвить смысла не было, хотелось уже узнать, что ждет меня за этой самой дверью. Поэтому я пошел вперед и открыл ее, толкнув от себя. Вела она, к моему удивлению, в некое подобие тронного зала. По крайней мере, я определил это помещение именно так. Прямоугольная комната, с потолками метров 5, не меньше. Все увешано стягами, трофеями. Пол устелен ковровой дорожкой, которая вела, само собой, к самому главному месту этой комнаты. Прямо к трону. Золотое кресло возвышалось на небольшой платформе. Рядом расположились стулья поменьше. И сейчас все они были заняты. На золотом, центральном, восседал старик. Выглядел он крайне скверно. Я бы сказал, что кто-то спешно вытягивает из него все силы и энергию. Кожа походила на пожелтевшие листы бумаги, которые обтягивали кости. Мышц попросту не осталось. Император слегка сгорбился и наклонился вперед. Смотрел он прямо на меня, и, к удивлению, глаза были полны жизни, в отличие от тела. Также в нем была сила. Небольшой сгусток энергии расположился прямо по центру груди. Сильным магом он точно не был, но какой-то силой все же обладал. Рядом сидела женщина, молодая, с огненно-рыжими волосами. Он закинула нога на ногу и, покачивая ступней, также смотрела прямо на меня. Соседний стул, который, как я полагаю, предполагался для супруги императора, пустовал. А вот пространство позади этого постамента было достаточно оживленным. Несколько человек, стоя поодаль, о чем-то перешептывались. Гвардеец встал рядом со мной и протянул руку вперед, намекая, что я должен подойти поближе. Я так и сделал, тем более мне хотелось рассмотреть всех присутствующих получше. Рыжеволосая девушка слегка наклонилась вперед и прищурилась, следя за мной. Император откашлялся и поднял руку. Разговоры позади него прекратились, и все уставились на меня. Память, к сожалению, никаких подсказок мне не предоставила. Все лица казались абсолютно незнакомыми. В комнате, не считая гвардейцев, которые стояли вдоль стен, было 5 человек, считая меня. Я остановился в паре метров от пьедестала и уставился прямо на императора. Он слегка наклонил голову и хмыкнул, после чего откинулся на спинку своего трона, будто потерял ко мне интерес. «Вам известно, кто я?» Неожиданно для меня говорить начала девушка. Я переключил все внимание на нее. «Увы, нет», — коротко ответил я и снова осмотрел двоих человек, которые стояли за пьедесталом вместе с несколькими гвардейцами. Их лица разглядеть не получалось, так как на них практически не падал свет. «Я главный советник императора Олега Истинного». «Олег Истинный», высоковатое прозвище он взял для узурпатора. Девушка продолжила говорить. «Диана Всеволожская, вы наверняка обо мне слышали, по крайней мере на последних указах императора стояло и мое имя. А вы, как представитель знатного рода, просматриваете указы в первую очередь». Память снова не дала никаких подсказок, но я притворился, что понимаю, о чем речь, и поэтому кивнул. «Отлично. Наверняка у вас вопросы, для чего вас вызвали в такой поздний час. Скорее хочу знать, как вы меня нашли в такой поздний час. Мое поместье сгорело, дома у меня сейчас нет, а значит и нет места, откуда можно хотя бы начать поиск. В этот момент кто-то из тех двоих, стоящих в тени, хмыкнул. Это начинало раздражать, но сейчас ценнее было получить информацию, чем влезать в конфликт. Мой вопрос советницу императора смутил. Она слегка нахмурилась и немного подалась вперед. Сейчас ей явно стало интереснее. Ответила она через пару секунд. «Скажем так, у нас везде свои люди. Вы же не думаете, Илья Федорович, что член одного из родов, претендующих на этот престол?» Она указала пальцем на императора, который, как мне и показалось, вообще потерял нить разговора. «Может выпасть из нашего поля зрения. Означало ли это, что они знают о том, что произошло в архиве? Откровенно говоря, я в этом сомневаюсь. Скорее всего, администратор гостиницы сообщил о моем местонахождении, а найти меня после, прочесывая улицы, не составило труда. Предположим, тогда у меня другой вопрос. Для чего я здесь?» Я продолжал задавать вопросы и тем самым держал инициативу в разговоре. Сейчас это явно было важно, ведь именно мне выгодно получить как можно больше информации. Диана коротко кивнула, явно довольная тем, что разговор ушел в это русло. Видимо, она и сама хотела мне об этом сообщить. «Разговор более чем серьезный, поэтому вызвали вас так поздно». Ее перебил император, который зашелся сильным кашлем. Его грудная клетка поднималась и резко опускалась в попытке сделать глубокий вдох. Диана положила ему руку на плечо, и после он немного успокоился. «А я увидел то, что другие точно не видели. Она использовала магию. Ее источник оказался гораздо сильнее, чем у императора. Магия жизни». Темно-зеленый свет едва заметно проступил у нее между пальцев, когда она коснулась императора. Она поддерживает его жизнь, исцеляет его, но, видимо, только до какого-то определенного момента. Я уверен, что он болен. Это видно по всем признакам. И еще больше я уверен, что она могла бы его излечить. Но она этого не делает. Картина, происходящая в этом тронном зале, становится все интереснее. Как вы знаете, у нашего императора нет наследника, продолжила Диана, убрав руку с плеча старика, кашель которого тут же прошел. По нашим законам, если страна оказывается в таком ситуации, то наследника ищут из ближайших родственников. Как вы понимаете, в нашем случае этот вариант несколько сложнее, чем выглядит. Я молча слушал, поглощая информацию. Пока что я не понимал, к чему она клонит, но раз по словам Агаты, я являюсь одним из тех, кто может претендовать на престол, то причина, по которой меня привели сюда, становится все более очевидной. Воды. Неожиданно рявкнул император и снова зашелся кашлем. Диана тут же наклонилась к нему и что-то прошептала на ухо. Он посмотрел на нее воспаленными глазами и поморщился. «Решите все без меня, сообщи о решении в мои покои». Тут же трое гвардейцев подбежали к императору, помогая ему подняться. Остальные вытянулись по струнке. Диана также встала со своего места, и в полной тишине мы все проводили Олега Истинного, очевидно, умирающего императора. Для любого это стало бы очевидно, тут не нужны познания в медицине. Я бы дал ему от силы пару недель, не больше. Когда процессия из трех гвардейцев и императора вышла из помещения, Диана снова уселась на свое место и выдохнула, поправив волосы. «Теперь я могу сказать вам это без уловок, Илья Федорович. Император умирает. Да, и ты могла мы ему помочь, но не хочешь». Подумал я про себя, но вслух говорить не стал. По крайней мере, пока что. Видимо, она ждала от меня какой-то реакции, так как замолчала, но ответить мне на это было нечего, поэтому я просто пожал плечами. Этот жест ее явно смутил. Она снова закинула нога на ногу и вальяжно откинулась на спинку своего кресла. «В связи с этим мы занимаемся поиском легитимного наследника, чтобы избежать волнений среди людей. В этом мы видим наилучший выход из грядущей ситуации. И как вы понимаете, — он указала на меня пальцем, — вы один из таких кандидатов». Я усмехнулся. «Меня явно пригласили сюда не для того, чтобы посадить на трон. Но для чего тогда? Хотят убить? Такое очень даже возможно». Я еще раз проверил силу. Магической энергии было достаточно, чтобы оказать сопротивление. Нужно быть к этому готовым. «Хотите усадить меня сюда?» Я указал взглядом на трон, выполненный из золота. «Тогда я согласен». Само собой, я просто развлекался, высказывая такое предположение. Лицо Дианы слегка исказилось. Она явно осталась недовольна моим ответом, но поспешила тут же вернуть прежнюю маску учтивости и вежливости. «Конечно нет», — она улыбнулась. «Мы хотим предложить вам отказаться». «Отказаться?» — переспросил я. Мне хотелось это услышать еще раз. Да, нам нужно, чтобы вы официально отказались от претензий на престол. Дело в том, что когда умирает император, чье фамильное древо не имеет корней к истинной династии, то права всех наследников будут равны. Здесь не будет старшинства, выбирать будут люди. Мы же не хотим этого допустить. Люди – это слабость. Люди – это и есть корень проблем. Как можно доверить такой важный пост тем, кто каждый день убивает друг друга? Представьте, что мы доверим такое дело человеку, который каждый день побирается у храмов и таверн, чтобы наскрести на очередную бутылку готского пойла. Я рассмеялся. Речь про народ была отвратительной и глупой. Очевидно, что народ – это именно та сила, которую она и боится. И попытка принизить эту силу явно провалилась. Не спешите отказываться, она выставила руку вперед, ладонью ко мне, призывая прекратить смех. У нас для вас очень выгодное предложение. Я подавил в себе смех и кивнул, показывая готовность к тому, чтобы ее выслушать. Мы знаем, что случилось с вашим поместьем, она вновь улыбнулась. И в этот раз улыбка напоминала ту самую улыбку, с которой акулы нападают на свою жертву, обнажая все зубы. Сейчас стало не до смеха. Еще и смерть вашего почтенного отца. Наверняка вам тяжело. И я уверена, что у нас есть средство, которое поможет избавиться от этой тяжелой ноши. Что вы хотите мне предложить? Я устал от ее подводок к сути. Хотелось сократить этот разговор. Сразу к делу. Отлично. Мы предлагаем вам восстановление вашего поместья. Также выделим сумму, которая в 3 раза превышает стоимость вашего дома и земли. Что скажете? Само собой, деньги мне бы понадобились. Только вот это никак не может стоить целого государства, которое может оказаться под моим управлением. Видимо, мое замешательство тут же заметили. Поэтому стоящий за пьедесталом, в тени, наконец-то заговорил и вышел вперед. Есть еще кое-что. Голос его был абсолютно мне незнакомым. А вот внешность вызвала какие-то смутные воспоминания. В голове всплыла туманная картина, что этот человек был в моем доме и о чем-то беседовал с отцом. Его вытянутое, худое лицо было заметно покрыто морщинами, а тонкие губы растянулись в улыбке. «Ну, думаю, с Федором Матвеевым вы знакомы», — сказала Диана, указывая на высокого человека в застегнутом кафтане. «Конечно, мы хорошо знакомы», — улыбка стала еще шире. «Также он знаком с моим помощником, Антоном». Из темноты зала вышел еще один человек. Это был тот самый маг, который слинял от меня в подвале через портал. Наверняка он долго и подробно жаловался своему хозяину после той стычки. «Какая встреча», — сказал я, неотрывно смотря на Антона, который продолжал сверлить меня взглядом, хотя внешне почти не выражал эмоций. «Так вот», — продолжила Диана, — «Кузнецов-старший был здесь до вас, и получил соизмеримое предложение, которое он великодушно принял. Теперь ваша очередь». Ситуация была очень простой. Очевидно, что Матвеев захотел получить всю власть. В открытый конфликт с императором он не вступал, видимо, боялся, но заручился поддержкой его правой руки, Дианы. Теперь очевидно, что он хотел самым простым и эффективным способом избавиться от 2 конкурентов. И Кузнецов, кто бы он ни был, уже выбывает из этой гонки за престол. Давайте подведем итог. Теперь я взял слово, осмотрев всех троих. Вы хотите дать мне землю, восстановить поместье и дать денег. Много денег. Взамен я должен отказаться от титула императора. Само собой, титул, по моим меркам, был далеко не самый высокий. Но это отличная возможность роста, если учитывать, что сейчас я обедневший дворянин некогда великого рода. Еще и последний его представитель. Диана кивнула. Матвеев хмыкнул. Антон продолжал смотреть на меня. Этот маг затаил на меня злобу. И злобу очень жгучую, которая прям пожирала его изнутри. Вы правда думаете, что я согласился бы, даже если бы вы подарили мне этот город? Это вопрос чести. Честь не продается. Все продается, прошипел Матвеев. Я покачал головой. Я отказываюсь от вашего предложения. В комнате повисла тишина. Мне показалось, что мои собеседники даже дышать перестали. И более того, продолжил я заявляю о своем намерении занять престол и получить титул императора. Глава 18. На какое-то время мои собеседники замолчали. И как они ни старались не проявлять эмоций, я все же прекрасно видел в их глазах смесь удивления и презрения. Наверняка все они подумали, что приглашают сюда загнанного, потерявшего все паренька, который ухватится за их предложение, как за последний шанс в своей жизни. Еще и сделали это предложение настолько щедрым, чтобы наверняка добиться успеха. А теперь я стою перед ними и отказываюсь. Отказываюсь напрямую, не увиливая. Прямо в лицо. Хотелось бы мне прочитать их мысль. Жаль, такая сила под руку не подвернулась. Как это отказываетесь? Матвеев сделал шаг вперед и обошел Диану, став немного впереди. Он скрестил руки на груди. Для чего он переспрашивает? Неужели думает, что он что-то не так понял? Или не может поверить своим ушам? В любом случае я буду только рад это повторить, еще раз втоптав его в грязь. Я отказываюсь, все верно. Я претендую на трон, но вы не можете. Диана наконец-то очнулась. Она встала с кресла и с высоты своего пьедестала нависала надо мной. У вас в любом случае нет сил и средств на то, чтобы попытаться заявить свои права на престол. На мгновение ее голос потерял прежнюю уверенность, но она тут же ее вернула и вновь говорила с высоты своего положения. Казалось, что она нашла нужный аргумент, но я поспешил ее заверить, что она может даже не пытаться меня отговорить. Мое решение окончательное. Я хотел поставить на этом точку, но сейчас я понимал, что нахожусь в крайне опасном положении. Меня окружают гвардейцы, которые точно выполнят любой приказ правой руки императора, даже не раздумывая. Плюс сама Диана и Матвеев-старший, оба достаточно сильных мага. Мне не хотелось этого признавать, но шансов выбраться отсюда у меня маловато. Наверное, стоило соврать, принять условия, уйти отсюда и не подчиниться. Но они наверняка заставили бы меня подписать какую-нибудь бумагу, а с этим уже спорить будет трудно. В любом случае я предпринял попытку уйти. «Вы меня через портал отправите назад или мне придется идти пешком», — сказал я и улыбнулся, всем видом показывая, что никакой угрозы в них не вижу. Лицо Дианы слегка дрогнуло. Матвеев же отвернулся и что-то сказал Антону, который снова зыркнул на меня, но ничего не сказал. А я лишь усмехнулся, чем явно его раздражал. «Это последний шанс принять наше предложение. Другого уже не будет». Диана предприняла последнюю попытку, и она ожидаемо провалилась. Я лишь помотал головой, чем отрезал себе путь к отступлению. «Всего доброго», — Диана кивнула, давая понять, что мой вызов принят. «Проводите господина Державина». Гвардеец ждал меня за дверью, которую он же и распахнул передо мной. Я покинул зал не оборачиваясь, но все равно чувствовал, как три пары глаз прожигают меня. Гвардеец молча закрыл дверь, встал в центре комнаты и, вытянув руку перед собой, создал еще один портал. «Вернете меня туда, откуда забрали, не знаю для чего, но я решил уточнить этот момент. Шагайте», — строго и безукоризненно ответил гвардеец.